2025 год. Май. Одно время, много лет назад, Энн пыталась выяснить, что означает Айдахо. Простого ответа не нашлось. Такой запутанной и плохо задокументированной была история этого слова. Вначале она вычитала, что на языке шашонов так описывается путь лучей восходящего солнца по склону горы. Но стоило копнуть глубже, и стало ясно, что это ложь, что такого слова нет ни в одном индейском языке. Оно не переводится, вопреки заверениям многих авторов, как «горный самоцвет». На самом деле все началось с одного шахтера, делегата Конгресса. Как-то раз он играл с маленькой девочкой в зале заседаний Капитолия. Она была дочерью его друга, девочка по имени Айда. Она не должна была находиться в этом зале, и все же она там была, играла с тем мужчиной-незнакомцем, пока вокруг шли споры о названии нового штата. Внезапно она рванула от него и помчалась к дверям в коридор. И тогда он крикнул: «Айда! Хо! Вернись ко мне! Вернись ко мне!» Услышав это, другие делегаты спросили, где он узнал такое красивое слово. Они не догадывались, что кричал он вслед девочке, которая уже исчезла, девочке, незамеченной никем. Они думали, что его осенила идея. Человек сентиментальный, он ответил, что это единственное слово, достойное такой суровой земли, и в два счета придумал байку. Он сказал, будто слышал, как шошоны распевают это слово на рассвете. Он сказал, будто так они называют восходящее солнце — горный самоцвет. Конгрессмены были тронуты и единогласно постановили, что называться новой территорией со столицей в Денвере — штатом Айдахо. Но не успел штат получить официальный статус, как обман раскрылся. Смутившись и огорчившись из-за того, что чуть не назвали землю в честь бессмыслицы, в честь какой-то там девочки, конгрессмены поспешно сменили название на Колорадо. Но Айдахо не исчезло. Шахтер принес его с собой в шахты. Из раза в раз он повторял это слово и его ложное толкование. Оно звучало так притягательно, что овладело людскими умами. Вскоре многие уже верили, что сами слышали шошонские песнопения. Слово двинулось на север. Оно двинулось на запад. Его начертали на борту парохода, плывшего по реке Колумбия. Образ парохода с белой надписью из индейского наречия запал в сердца стоявших на берегу. Они его запомнили. Следы впечатления. По ним идешь бездумно, как по нотам знакомой мелодии. Стоит ли удивляться, что кому-то пришло в голову дать это наполненное смыслом имя ребенку? Ведь вскоре родилась еще одна девочка, и родители назвали ее в честь, как они полагали, восходящего солнца, а на самом же деле в честь той первой девочки, давно забытой. У второй девочки была тетка, влиятельная женщина, и эта тетка обратилась к Конгрессу с просьбой, чтобы очередную новую территорию назвали именем ее новорожденной племянницы, малышки Айдахо. Вот так. Штат, названный в честь девочки, названный в честь другой девочки. Идите по следу, и вот что вы найдете. Девочка, ложь, пароход, еще одна девочка, и это земля. «Вернись ко мне». Смысл подобен музыке. Подхватывается и передается. Возвращается. Рефрены, фразы, надписи на проходящих судах. Засели в голове, они засели у меня в голове. Истории липнут к словам, слова липнут к беззащитным мелодиям, впечатлительным мотивам. Энн хорошо разбирается в археологии подхваченной музыки. Она стойкая, как страх, как любовь. Сними портрет свой со стены. Возьми его с собой. И первый промельк седины закрась осеннею листвой. Еще пара часов, и старый пикап увезут на буксире. Еще пара месяцев, И Энн уедет из Айдахо насовсем. Из Айдахо, который однажды забыла. Из Айдахо, который всегда ее манил. Вернись ко мне. Закуток, где стоит дровник, почти не изменился за те 20 с лишним лет, что Энн сюда не заглядывала. Все те же раскрошенные кирпичи в зарослях травы. Все та же проволока торчит острыми веретенами. Две веревки, останки качелей, все так же свисают с ветки лиственницы, только теперь уже истончившиеся и с гнилыми концами. Они качаются в унисон, хотя день почти безветренный. Энн 59 лет. В последний раз она приходила сюда в марте 21 год назад. Она приходила сюда, и волосы пропахли выхлопными газами. Уэйд учуял, понял без понимания, прижал ее лицом к рассыпавшимся по полу лезвием, порезал ей губу, и тем же вечером она поклялась, что больше не будет мучить его, возвращаясь сюда. Нынешний день — это тот же самый день, только состарившийся, как сама Энн. И воздух тот же, только ветхий, резкий. День, которому 20 лет, вернулся из заточения. На капоте пикапа во вмятине, где скапливается вода, видны крапинки ржавчины. Энн открывает переднюю дверцу. Внутри пахнет плесенью, но это даже приятно, как в сарае со старым сеном. На полу мышиный помет. Она садится на пассажирское сиденье, пристегивается и проводит рукой по приборной панели. Вся ладонь в рыжей пыльце. Она с удивлением говорит себе, хотя для нее это не новость. Я живу здесь дольше всех. С тех пор, как умер Уэйд, прошло 16 лет. Он прожил на горе Айрис 24 года. Дженни и Джун — 9. Мэй — всего 6. Энн прожила здесь 29 лет. Половину своей жизни. Из тюрьмы позвонили месяц назад. Мужчина на том конце провода говорил об условно-досрочном освобождении таким тоном, будто Энн все уже известно. Он, похоже, думал, что Дженни — ее сестра. Она не нашла слов, чтобы его поправить. Шок помог ей сосредоточиться. Она уложила все самое важное в 6 коробок и собрала чемодан одежды. Она уволилась с работы. Она продала свои вещи. Она продала эту землю. У нее не было времени осознать, каким тяжким будет это прощание. Крашеные, колышущиеся перья ловца снов, свисающего с зеркала, покрыты паутиной и пылью. Энн опускает стекло и, подставив легкому ветерку лицо, окидывает взглядом пустой дровник. Затем оглядывается на синие задние сиденья, где никто не сидел почти 30 лет. Правое чуть светлее, чем левое. Оба потускнели на солнце. Наружу рвется та самая песня, которую она разучивала с Уэйдом много лет назад. Песня, всю значимость которой она поняла лишь в тот вечер в лесу, когда вспомнила его первое признание в любви. Любви, пробужденной музыкой в ту раннюю, робкую пору занятий в классе. До того... Нет. Когда все началось. Та первая песня, кристально ясная, снова с ней. Слова разбили вдребезги покой последнего 10 лет. «Сними портрет свой со стены, чтоб мне не видеть глаз твоих. И чтоб забылось до весны вся боль от радостей былых». Так не пойдет. Что-то она не старается. Она способна на большее. Как это эгоистично, что за столько лет ее страх ничуть не изменился, лишь оброс подробностями, но ни подтверждения, ни опровержения не получил. Но она не в силах выйти за рамки единственного объяснения, на какое способна. Объяснение, что объяснение существует. что у всего этого была причина. Резким движением она поворачивает зеркало к себе. Смотрит на свое почти 60-летнее лицо. Сзади пустое сиденье. Любовь сама, как ветерок. И вот мы в осень сметены. Ты улетаешь, как листок. Сними портрет с моей стены. Уэйд мурлычет эту мелодию себе под нос, стоя на валуне и оглядывая долину, куда они нырнули на пути сюда, с горы и в гору. Мурлычет себе под нос, а пальцы в перчатках из оленей кожи машинально постукивают по бедру. Средний палец до, безымянный ре, мизинец ми, безымянный ре. Улетаешь. Он не догадывается, что выдает себя, не расставаясь с ее музыкой даже здесь. Но в музыке сама Энн. В музыке возможность обнять ее прямо на этой горе, по которой она никогда не пройдет. Он ее любит. Он ее любит. А Мэй услышала. Она не понимает, что к чему, но разносит музыку повсюду, подпитывая песню всем, что ее окружает. Жужжание слепней, летняя печаль, несколько слов песни, которые ее суть. Как быстро пролетело лето, побыв ненастною порой. Остальные слова — лишь красивый узор, обрамляющий центральное чувство конца лета. Эту чудовищную правду, которую так радостно петь, так приятно выводить голосом. И вот она поет в салоне пикапа у Энн за спиной, в тесном пространстве за передним сиденьем. Ребенок поет. Дженни оборачивается. Энн ощущает весь ужас того, что будет дальше. Ее выворачивает. Мелодия, кипящая в ней сейчас, кипевшая в Мэй тогда, внушает ей страх. Дженни тоже ее слышит. «Сними портрет свой со стены, возьми его с собой, и первый промельк седины закрась осеннюю листвой». Эту же мелодию минуту назад гудел себе под нос Уэйд. Эту же мелодию, которую муж привез по горной дороге откуда-то извне, Дженни уже слышала где-то на периферии, хоть и не знает, откуда она. И вот теперь ее ребенок дал мелодии слова. Уже не гул. Губы ребенка приоткрылись, и гул, прежде лишь одна из множества нитей звука, оборвался. Губы, когда-то смыкавшиеся на ее груди, придали вибрации форму. Слова, которые каждый день используются повсюду, нанизанные на эту нить звука, стали другими. Какая сила, кроме смерти, способна сделать так, чтобы тело тебе не подчинялось? Любовь, любовь. Я полюбил тебя с первого взгляда. Не говори этого, пожалуйста. Там, в кабинете музыки. Дженни слышит. Это мысль и не мысль. Туго трутся и смещаются стихии. Зной, треск веток под ногами, изнуренные работой руки — бесконечная грунтовая дорога. В этой тряске по ухабам они все больше и больше трещат по швам. Неуловимые разломы, хлопанье поленьев о кузов, паутина и тонкие, как паутина, порезы на ногах. Капли пота жалят открытые поры. Укусы, уколы слепней. Истончается воздух между ней и ребенком на заднем сиденье. Мысль и не мысль, как легко нас порушить. Как быстро чья-то жизнь может просочиться в трещины, о которых мы не знаем, пока эта чужая жизнь не окажется у нас внутри. Мы такие пористые. Рука Энн свисает из окна пикапа. В ладони каким-то непостижимым образом ключи. Откуда они? Из кухонного ящика. Она почти не помнит, как его открывала, но рука вспомнила. И сработала, как по сигналу. От знания у Энн внутри, а теперь сжимает предмет, который нашла без ее участия. Песня, застрявшая сразу в трех головах, как кусочек души, пойманный между стаканом и ладонью, жужжит, жужжит кто-то чужой. Как рукав, зацепившийся за колючий куст, она намоталась на детское сознание. Теперь этот другой голос будет жить в ребенке Дженни. Голос Энн пустил корни, как бы невзначай преобразил всю Мэй. Он приподнимает ее брови искренностью строк, до которых она еще не доросла. Качает ее головой себе в такт. Подчиняет себе ее дыхание. Открывает и закрывает ее рот. И вот ее дочь превратилась в это нечто, поселившееся у нее внутри. В этот фрагмент чужого английского детства за океаном, в косые лучи света в гавани. На каждом втором слоге детские ладошки шлепают по голым ляжкам. Дженни замахивается —